«Развлекаешься параноидальными фантазиями?» – спросила Джейн. «Ты же не можешь читать мысли. А ты начинаешь беспокоиться о судьбе Вселенной под конец каждого перелета. Это тебя так тошнит. Кого укачивает на реке, кого в космосе. Ты сообщила властям Лузитании, что я прибыл? Таможни?» «Это очень маленькая колония. Никакой таможни, никаких документов. Здесь почти никто не бывает. Есть челнок-автомат. Он доставит нас на здешний смешной карликовый космопорт. И никаких иммиграционных барьеров. Ты – голос. Они не могут захлопнуть дверь перед твоим носом. Да и все иммиграционные власти, госпожа губернатор, она же мэр. Ну, границы колонии совпадают с границами города. Ее имя – Фария Лима Мария де Баскве, по прозвищу Басквиния. Она посылает тебе привет и желает, чтобы ты поскорее убрался отсюда, потому что у нее и так достаточно хлопот. Не хватало только пророка агностицизма». «Так и сказала?» «Ну, не совсем. Так выразился епископ Перегрина, и она согласилась. Но у нее такая работа. Если бы ты заявила ей, что католики – суеверные дураки и идолопоклонники, госпожа мэр ответила бы тебе тяжелым вздохом и спросила, сможешь ли ты держать это мнение при себе?» «Что-то ты крутишь», – сказал Эндер. «Ну, где твои неприятные новости?» «Навини отменила приглашение через 5 дней после твоего отлета. Согласно Звездному кодексу, приглашение нельзя официально отменить, если вызванный священник уже отправился в путь. Тем не менее, это резко меняло ситуацию. Навини не ждет его, боится его прихода. Он надеялся, что она встретит его как друга, а она, пожалуй, отнесется к нему еще враждебнее, чем местная католическая верхушка». «Все, чтобы облегчить мне работу», – вздохнул он. «Дела обстоят не так уж плохо, Эндрю. Видишь ли, в последующие годы еще несколько человек пожелали вызвать голос тех, кого нет, и они приглашение не отменяли». «Кто?» «Знаешь, невероятное совпадение. Дочь Навини Элла и ее же сын Мира». «Они не могли знать Пипа, почему они хотят, чтобы я говорил о нем». «Да нет, Пипа тут ни при чем. Элла вызвала голос 6 недель назад. Она хочет, чтобы ты говорил об ее отце, Маркосе Рибейре, по прозвищу Маркана, отбросившем копыта в баре. Не от алкоголя, он был болен. Умер от какого-то внутреннего разложения». «Ты начинаешь беспокоить меня, Джейн. Глубина твоего сопереживания просто...» «Сопереживание и прочие эмоции – твоя епархия. Зато я умею отыскивать полезную информацию». «А мальчик, как его зовут?» «Мира. Вызвал голос 4 года назад. Для сына Пипа – Либердаде. Либо...» «Да ведь ему же нет 40. «Ну, ему помогли закончить жизненный путь пораньше. Понимаешь, он был ксенологом или зенадором, как говорят португальцы. Свинцы? Так же, как и его отца. Даже расположение органов прежнее. Кстати, пока ты был в дороге, они казнили еще 2 свинцев. Единственное отличие – для свинцев они посадили деревья. Люди не удостоились такой чести. Оба ксенолога убиты свинцами, 2-е поколение подряд». «Что решил Звездный совет?» «Как тебе сказать, они все еще думают, ни на что не могут решиться. До сих пор не утвердили нового ксенолога. У Либо было 2 подмастерьев, его дочь Кванда и Мира. Они продолжают работать со свинцами?» «Официально нет. В этом вопросе существуют разногласия. После того, как Либо погиб, совет приказал посещать свинцев не чаще раза в месяц, а дочка Либо категорически отказалась подчиняться. И они сместили ее. Решение о дальнейшем сокращении контактов прошло минимально необходимым большинством голосов. Предложение наказать девушку не набрало большинства. Их беспокоит, что Мира и Кванда так молоды. 2 года назад с Калькутты вылетела группа ксенологов. Всего лишь через 33 года они прибудут на место и примут на себя ответственность за контакт. Есть хоть какие-нибудь предположения о причине 2-го убийства? Никаких. Но ведь ты уже здесь. Ответная шутка уже готова была сорваться с его языка, Но тут он почувствовал, как в дальнем углу его сознания зашевелились мысли королевы Улья. Эндер ощущал их, как ветер в зеленой листве, как шорох, легкое движение, солнечный свет. Да, он пришел сюда, чтобы говорить над могилами, но также, чтобы воскресить мертвых. Это хорошее место. Почему все узнают новости раньше меня? Здесь есть разум. Он говорит. Я слышу его лучше, чем когда-либо слышала людей. Свинцы? Они думают, они мыслят так, как мы? Он знает о свинцах. Подожди немного, он нас боится. Королева Улья ушла, оставив Эндера в одиночестве размышлять над вопросом. Не окажется ли Лузитания тем самым большим куском, которым он и подавится?